Глава 7. «Мур-мяу!» — донеслось откуда-то из-под одеяла, и на поверхности появилась голова Филимона. «Что здесь происходит, и почему мне мешают спать?» — было написано на его наглой рыжей морде. «Котик!» — растерянно пробормотала я. Котик, даже не удостоив меня вниманием, выбрался из-под одеяла уже полностью, подобрался ближе к дракону, потерся щекой о великолепный торс и плюхнулся дальше досыпать. «Так ты это ищешь?» — сообразил, наконец, дракон. «Ну да». «Хороший зверь», — похвалил он. «Мягкий и не орёт. А ты орёшь и не мягкая, локти острые. Так что он остается, ты уходишь». Кажется, я попала в крайне неловкую ситуацию и теперь сижу в постели с голым мужиком, который не очень хочет меня видеть. Действительно, пора уходить. Я попыталась выбраться из подушек и одеял, но это оказалось не так просто. И вместо того, чтобы освободиться, я как-то неловко повернулась и снова рухнула на дракона. «А, понял. Ты желаешь разделить со мной ложе», — проявил дракон чудеса догадливости. «Займись сначала ужином, а потом уже обсудим. Спать хочу. На любовные подвиги пока не тянет». «Ах ты ж!» Моя неловкость разом куда-то испарилась. Я пулей выскочила из постели дракона и оказалась на ногах. «Ничего я не желаю. Больно надо мне это ваше ложе. И, кстати, оно вообще-то мое». Пытаясь сохранять достоинство и высоко задрав подбородок, я вышла из комнаты. И чуть не растянулась, споткнувшись о чёртова паука. Оказывается, он стоял у открытой двери и внимательно наблюдал за происходящим. Открытую дверь я тут же с грохотом захлопнула, а пауку сказала гневно: «От работы отлыниваешь? А ну-ка, найди столовую и убери там, чтобы все блестело. Или предлагаешь ему ужин в постель подавать? Вот тогда сам и понесёшь». «А ты не промах». Паук совершенно проигнорировал мой приказ и угрозы. «Решила, значит, любовницей заделаться? А что, неплохой вариант. Статус любовницы, конечно, не особенно почетный, но уж получше, чем поломойка». Красная пелена упала перед глазами. Если бы этот гадский паук не нужен был мне для уборки, я бы, наверное, каким-нибудь мощным заклинанием распотрошила его на составные части. И вдруг подумала, что это не обязательно. Моя месть будет страшнее и изощреннее. Ведь, по большому счету, для размножения этой вредине вовсе не нужна большая плотоядная самка. Он и отказался, наверняка потому, что знал, его первого и сожрут. Только я тут не просто так, а очень даже с магией. Я и без посторонней самки могу настрогать ему целый десяток маленьких пылесосиков, чтобы грязь ели, а меня нет. Переварив эту мысль, я даже почувствовала, как улучшается настроение и возвращается былая бодрость. Напинать дракону-рабовладельцу мне слабо. Пока. А вот победить хотя бы пылесос вполне могу. Не зря же я человек разумный. «Что ты задумала?» Тут же преисполнился подозрений принципиальный бытовой холостяк. «Небось, гадость какую? Аж глаз заблестел». «Да так, ерунда», — радостно ухмыльнулась я в ответ. «Что за ерунда? Какого рода ерунда?» Он забеспокоился. «И правильно. Повод для беспокойства у него точно имеется». «Увидишь», — многозначительно зловеще пообещала я. «Так где тут столовая?» Столовая отыскалась довольно быстро. «А что еще это может быть? Огромный стол посередине и тяжеленные, несдвигаемые стулья. И все это в такой здоровенной комнате, что мое сердце наполнилось приятным чувством злорадства. «Ну, фронт работы видишь, приступай», — объявила я пауку-пылесосу. Он, похоже, тоже оценил масштабы бедствия, а потом заявил: «Что-то я забегался, устал, надо зарядиться». И по своему обыкновению пополз в угол. «Ну что же, сам виноват. Вот не надо попадаться бытовой магессе под горячую руку. Бытовая магия, возможно, самая ужасная и разрушительная. Во всяком случае, в неумелых, но очень деятельных руках. Устал? Ну что ж, заряжайся, а я постараюсь сама справиться». Я отдала мысленный приказ и из хлама и мусора соорудила небольшую кучку. Потом также мысленно сделала вторую, потом третью. «Эй, а ты что тут творишь?» — забеспокоился паук. Он нервно забегал вокруг меня. Куда только усталость делась. «Да так, магичу», — небрежно бросила я, формируя четвертую и пятую кучки. А затем проговорила про себя свои пожелания этим кучкам, и хоба! Они зашевелились, как пять маленьких трансформеров, а затем сложились в очаровательных пылесоса-паучков. «Ой, какие милахи! Глазища огромные, лапы мощные, настрой решительный. То, что доктор прописал». «Вот тебе потомство», — не без злорадства в голосе объявила я своему помощнику. «Воспитывай, разбирайся, учи уму-разуму и получай посильную помощь». «Ой, я даже не поняла, у кого вырвалось это «ой», у меня или у паука». Кажется, где-то в глубине души, когда я составляла этих мелких засранцев, я все-таки пожелала пауку недоброго. Во всяком случае, свора выдалась крайне неспокойной. Не прошло и минуты, как один уже качался на стуле, второй забрался на стол, третий самозабвенно утилизировал пыльный ковер, четвертый пытался добраться до картин на стенах. А пятого я не видела. И это вызывало наибольший ужас. «Ну что, допрыгалась?» — сказал паук. «Похоже, придется тебе нести ужин дракону в постель, потому как столовой скоро не будет. Они ее по камушку разнесут». «А ну, стоять!» — рявкнула я изо всех магических сил. Паучки замерли и посыпались на пол. «Ко мне!» — приказала я. И вся эта братья стала медленно приближаться, очаровательно хлопая большими глазками. «Значит так, дети, это ваш батя», — я показала на ошалевшего паука. «По всем вопросам обращаться к нему, помогать по мере сил. А если кто-то что-то полезное сгрызет или поломает, распотрошу к чертям собачьим. Сами станете едой. Жрать только мусор. И это... эманации чистоты распылять интенсивно». «Так, кажется, снова что-то неправильно. Сейчас эта мелкотня все уберет, а паучище будет только сидеть и командовать, наподобие нашего рабовладельца? Ну уж нет». Так что я тем же строгим голосом добавила: «А если ваш папаша остановится и перестанет работать, смело кусайте его за лапы. И далеко от него не отходите. Старайтесь быть в пределах одной комнаты». Я бросила на паука победный взгляд и нежно пожелала: «Счастливого вам семейного отдыха. А я, пожалуй, пойду. Дела». И с удовольствием захлопнула дверь столовой. Почему-то я не сомневалась, что когда через полчаса, час вернусь в эту комнату, она будет сиять чистотой. А мне пора бы уже проверить, не сожгла ли умная магическая техника драконов ужин. В кухню я возвращалась почти в хорошем настроении. Приструнила паука, значит, и с драконом как-нибудь разберусь. Вспомнив о рабовладельце, я почувствовала, что снова закипаю. «Надо же! Он еще подумает, разделять ли со мной ложе!» Да если я решу, что эта самая ложа нуждается в разделении, уж что-что, а думать я ему не позволю. Нашелся тут герой-любовник. Настроение у него, видишь ли, не то. С этими мыслями я открыла духовку. Пахло оттуда одуряюще. Я ковырнула основное блюдо, попробовала. Вкуснотища. А что, неплохая хозяйка из меня получилась? Оказывается, единственное, чего мне для этого всю жизнь не хватало, — это магии. Я повелела ужину не остывать, а с каждой секундой становиться все вкуснее, и с удовлетворением обнаружила, что заклинание это почти не забрало магических сил. Хорошо все-таки быть умной. Докрошила ингредиенты для солянки, сыпала в кастрюлю, залила водой и магически повелела блюду приготовиться во что-то умопомрачительно вкусное. Кастрюля быстро закипела, распространяя нечеловеческий аппетитный аромат. Так, кажется, с едой покончено. А поскольку по хозяйству я справилась, можно вернуться в ту самую гостиную с книгами и дочитать таки долгоиграющую историю. А заодно и разобраться с устройством здешнего мира, раз уж произведение исключительно документальное. Я уютно устроилась в кресле и стала переворачивать одну страницу за другой. Книга захватывала, несмотря на то, что некоторые местные законы вызывали ужас. Все-таки хороший писатель из любого, даже трешового сюжета может состряпать вполне себе захватывающую историю. А уж если там задействованы суровые, мужественные короли и трепетные принцессы, а их жарким поцелуем уделяется достаточное внимание, эх! В разгар книжных приключений на пороге появился паук. Вид у него был крайне несчастный, а пятеро отпрысков с невероятным блаженством на паучьих мордах вгрызались в его изрядно потрёпанные лапы. «Мы это... столовую закончили и в фойе пойдем. Эти сволочи голодные и желают продолжить уборку», — пробубнил он. «Вот это хорошо, это правильное направление мыслей. Пусть о чистоте думает, а не о моей личной жизни». «Пожалуй, можно и в фойе прибрать», — милостиво разрешила я. «Только сначала отыщите самую роскошную спальню и наведите идеальнейшую чистоту». Я очаровательно улыбнулась. Не паукам, а дракону, который, разумеется, видеть эту улыбку не мог. «Надо же мне где-то жить!» Паучата радостно запищали. «Убрать две комнаты вместо одной — это же такое восхитительное занятие! Развлечение и питание в одном флаконе!» «А еще я кивнула на книжный шкаф, который интересовал меня в этом замке больше всего. «Прогуляйтесь тут аккуратненько. Книги должны содержаться в порядке». И, не обращая внимания на поднявшийся гвалт, писк, шум и периодические вскрики моего главного помощника, я углубилась в чтение.